Стивенсон, один из этих инженеров, — сказал Латимор, прыгая в вырытую яму. — Пошевеливайся. Тюльпан последовал за ним. Стивенсон тоже либерал и ненавидит империализм. Он сделал копию ключа, хотя за ним и здорово следят, — добавил Латимор, который торопливо лез штольней, потом расхохотался. Но помогли нам и господа из военного ведомства, поскольку думали, вполне оправданно, что при охране в 100 штыков тут ничего не может случиться. Да, боги были с ними иногда, но не сейчас. Характер у богов ненадежный, возможно, потому что любят круто пошутить, кто знает. Вдруг ни с того ни с сего уходят к другому. Девятая или десятая ракета чихнула, вспыхнула, полетела бог весть куда и угодила в окно арсенала. Поскольку в ней ступеней было несколько, секретная мастерская тут же наполнилась пламенем пожара. Сержант Роулинсон, командовавший 25 стражниками, имел ключи от секретной мастерской, но под угрозой смертной казни не мог ими воспользоваться, разве что в чрезвычайных обстоятельствах, которые ему хорошо были известны. Удар молнии, подозрительный шум внутри мастерской, сильный ливень, который мог залить металлические части и тому подобное. По здравому размышлению сержант Роулинсон рассудил, что сильные взрывы, раздававшиеся внутри мастерской, относятся к тем же причинам, что и опасность пожара, ведь в мастерской, как он знал, были не только детали, но и тысячи всяких бумажек. Через минуту сержант Роулинсон со своими людьми был уже в мастерской, где все было озарено багровым пламенем огромной ракеты, сыпавшей искрами. «Коттем!» — выругался Роулингсон и прыгнул на середину комнаты, чтобы удушить этот источник пламени и шума. «Коттем! А это что?» Вытаращив глаза, смотрел он на дыру в полу, где только что исчезли тюльпан и Латимор. Сержант упал на колени и убедился, что дыра в действительности вход в туннель. От ужаса волосы встали дыбом на голове Роулингсона, но он сумел сохранить хладнокровие. «Каннингем, Стэнли, мигом прыгайте в дыру и посмотрите, что там! Живей, черт побери!» А сам сержант выскочил наружу и через минуту буквально обрушился на полковника Тарльтона, который, завернувшись в шубу, в тюдоровском кресле среди солдат и поселян наслаждался фейерверком. «Сэр, произошло нечто ужасное!» Тюльпан и Латимор как раз вылезли из туннеля в сарай, когда услышали «трубят тревогу». Дружно выругавшись, помчались через сад, и в этот миг в сарае появились из туннеля двое солдат, увидевшие всего метрах в 20 перед собой двух мужчин, убегающих к трактиру. Цели видны были прекрасно. Как раз в этот момент взорвался целый белый дождь из ракет, озарив все вокруг, и солдаты выстрелили залпом. «Возьми!» — закричал Латимор, едва переводя дыхание, и швырнул в руки тюльпана кожаный футляр. «И убегай! Не мечись по сторонам! Исчезни!» «Гарри! Господи, беги! У меня пуля в ноге!» Оба припали к земле, поскольку сзади снова донеслись выстрелы. В тишине, внезапно воцарившейся между двумя запусками ракет, слышен был крик команды, топот сапог по мерзлой земле. И тут тишина вновь была нарушена петардами, и небо окрасилось в сиреневое, белое и красное. Тюльпан, перескочив живую изгородь, как стрела, промчался по улице, еще успев заметить солдат, бегущих к трактиру Труди Вермонт, и свернул направо, все еще держа под мышкой футляр. Потом вдруг новая ракета озарила другой отряд солдат, тоже бежавших сюда. Раздалась команда «Пли!» Значит, его заметили. Залп из мушкетов пришелся мимо, но Фанфан уже успел соскочить с дороги в поле, и вот он мчался, летел со всех ног, как велел Латимор. В ушах бешено грохотало, но звук и выстрелов, и взрывов перебивал стук его собственного сердца. Опять он слышал команды, и вновь звучали выстрелы, и крики солдат, которые, как ему казалось, все приближались. По счастью, всюду воцарилась тьма, и он подумал было, что сможет обмануть преследователей, но в этот момент услышал «Лай собак, будут травить меня, как лисицу, а псы меня найдут в любых потемках». И обессиленного, сгорбленного, загнанного зверя, которым он теперь стал, разорвут на куски. Такая жуткая перспектива словно дала ногам Фанфана крылья Меркурия. Больше всего тюльпан боялся споткнуться о корень или налететь на ствол дерева. Тут ему был бы и конец.